7 августа Ллойд Хенрид вошел в номер на 13 этаже MGM Grand Отеля, куда днем раньше поселили обезвоженного и полубезумного мусорного Бака. Посреди комнаты стояла круглая кровать, застланная шелковыми простынями, а к потолку крепилось одного с ней размера круглое зеркало. Мусорный Бак посмотрел на Ллойда. «Как ты себя чувствуешь, мусорник?» — спросил Ллойд, оглядываясь. «Хорошо», — ответил мусорный Бак. «Лучше». «Еда, вода и отдых — это все, что тебе требовалось», — кивнул Ллойд. «Я принес чистую одежду. Размер брал навскидку». «По-моему, подойдет». Мусорник не помнил своих размеров. Взял джинсы и рубашку. «Спускайся завтракать, когда оденешься». Голос Ллойда звучал чуть ли не почтительно. «Большинство из нас ест в кафетерии». «Да, конечно». Кафетерий гудел от разговоров, и мусорный Бак остановился в коридоре за углом, охваченный внезапным страхом. Они уставятся на него, когда он войдет, уставятся и начнут смеяться. Кто-то хохотнет первым в глубине зала, кто-то еще присоединится к нему, а потом все примутся хохотать и указывать на него пальцем. «Эй, уберите спички, вон идет мусорный Бак!» «Эй, мусорник, что сказала старуха Сэмпл, когда ты сжёг её пенсионный чек? Часто ссышь в постель, мусорище!» Пот выступил у него на коже, и он почувствовал себя грязным, несмотря на душ, который принял после ухода Ллойда. Вспомнил своё лицо в зеркале в ванной, покрытое подживающими струпьями. Своё тело такое высохшее. Свои глаза слишком маленькие для пещер глазниц. «Да, они будут смеяться». Он прислушался к гулу разговоров, звяканью ножей и вилок и подумал, что ему лучше уйти. Но тут же вспомнил, как волк взял его за руку, так нежно, и увел от металлической могилы малыша. Мусорник расправил плечи и вошел в кафетерий. Несколько человек коротко глянули на него, а потом вернулись к еде и разговорам. Ллойд, который сидел за большим столом в центре зала, поднял руку и помахал. Мусорник направился к нему, лавируя между столами, прошел под большим темным электронным табло. За столом, помимо Ллойда, сидели еще трое мужчин. Все ели яичницу с ветчиной. «Пойди возьми себе что-нибудь на столе с паровым подогревом». Мусорный Бак взял поднос и принялся наполнять его едой. Мужчина за стойкой, крупный, в белом, но грязном поварском наряде, наблюдал за ним. «Вы мистер Хорган?» — застенчиво спросил мусорный Бак. Хорган улыбнулся, показав редкие зубы. «Да, но ты ко мне так не обращайся. Зови меня Белый. Тебе получше? Вчера ты больше напоминал гнев Божий». «Гораздо лучше, конечно». «Налегай на эти яйца, бери сколько хочешь, а картошки поменьше. Я бы так сделал на твоем месте. Она приготовлена давно и подсохла. Хорошо, что ты с нами, парень». «Спасибо», — улыбнулся мусорник. Он вернулся к столу Ллойда. «Мусорник, это Кен Демотт. Этот парень с лысиной, Гектор Дроуген. А этот, который пытается уподобить лицо своей густо поросшей жопе, называет себя одиноким тузом». Они все кивнули ему. «А это наш новичок», — продолжил Ллойд. «Его зовут Мусорный Бак». Последовали рукопожатия. Мусорник принялся за яичницу. Затем он посмотрел на молодого парня с редкой бороденкой и тихо и вежливо спросил. «Вас не затруднит передать мне соль, мистер Туз?» Мгновение все удивленно переглядывались, а потом расхохотались. Мусорник смотрел на них, в его груди поднималась паника, а потом он услышал смех. Действительно услышал. Не только ушами, но и рассудком. И понял, что в нем нет ни капли злобы. Никто не собирался спрашивать, почему он сжег церковь, а не школу. Никто не собирался подкалывать его насчет сожженного пенсионного чека старухи Сэмпл. И он тоже мог улыбнуться, если хотел. И улыбнулся. «Мистер Туз!» — сквозь смех выдавил Дроуган. «Мистер Туз, мне это нравится! Мистер Туз! Чел, это, блядь, круто!» Одинокий Туз передал мусорному Баку соль. «Просто Туз, дружище, я сразу откликнусь. Ты не называешь меня мистером Тузом, а я не буду называть тебя мистером Баком, идёт?» «Идёт», — мусорный бак продолжал улыбаться. «Договорились». «Ох, мистер Туз!» — фальцетом прокричал Гек Дроуган, вновь рассмеялся. «Туз, теперь это к тебе прилипнет, клянусь, прилипнет!» «Может и так, но я это переживу», — ответил одинокий Туз и поднялся за добавкой. Его рука на мгновение сжала плечо мусорного бака. Тёплая и крепкая. Дружелюбная рука, не пытающаяся причинить боль. Мусорный бак ел яичницу, чувствуя, как внутри разливается приятная теплота. Ощущение настолько незнакомое, что почти болезненное. Очищая тарелку, он пытался выделить его, понять. Мусорный бак поднял голову, посмотрел на окружающие его лица и подумал, что, возможно, знает, что это за ощущение. Счастье. «Какие хорошие здесь люди!» — подумал он. «И еще я дома». В этот день ему позволили отоспаться, а на следующий вместе со многими другими повезли на автобусах на плотину Боулдер. Они провели день, наматывая медную проволоку на сердечники сгоревших электродвигателей. Мусорный бак работал на скамье, с которой открывался вид на воду, на озеро Мид, и никто за ним не присматривал. Он предположил, что это и не нужно, поскольку всем, как и ему, нравится то, что они делают. На следующий день он выяснил, что ошибался. Утром в 10:45 мусорный бак сидел на скамье, наматывая медную проволоку. Работу делали пальцы, а мыслями он находился в миллионе миль отсюда. Сочинял благодарственный псалом темному человеку. Ему уже пришло в голову, что он должен раздобыть большую книгу, и если на то пошло, книгу с большой буквы, и начать записывать некоторые свои мысли о нем. Возможно, это будет книга, которую когда-нибудь захотят прочитать люди. Люди, относившиеся к нему так же, как мусорник. К его скамье подошел Кен Демотт, бледный и испуганный, несмотря на загар. «Пошли. Работа закончена. Мы возвращаемся в Вегас. Все. Автобусы ждут». «Что? Почему?» — заморгал мусорный бак. «Не знаю. Это его приказ. Ллойд всего лишь передаточное звено. Жопу в горсть, мусорище. Лучше не задавать вопросов, когда дело касается нашего крутого парня». Больше мусорный бак вопросов не задавал. На Гувер-драйв стояли три автобуса департамента образования Лас-Вегаса. Их двигатели урчали на холостых оборотах. Мужчины и женщины поднимались в салоны и рассаживались. Почти все молчали, и этим дневная поездка кардинально отличалась от утренней и вечерней. Обычно у двух десятков женщин и трех десятков мужчин всегда находились темы для разговоров. Однако сейчас все замкнулись. Когда они подъезжали к городу, мусорный бак услышал, как мужчина, сидевший через проход от него, тихо говорит своему соседу. «Это Гек. Гектор Дроуган. Черт побери, как он все вызнает!» «Заткнись!» — оборвал его второй мужчина и бросил недоверчивый взгляд на мусорного бака. Мусорник отвел глаза и уставился в окно, за которым проплывала пустыня. На душе у него вдруг вновь стало тревожно. «О, господи!» — выдохнула одна женщина, когда они выходили из автобуса, но больше никто не произнес ни слова. Мусорный бак в недоумении огляделся. Казалось, будто здесь собрались все. Все жители Сибулы. Их всех вызвали в город, за исключением нескольких разведчиков, которые могли быть где угодно, от мексиканского полуострова до западного Техаса. Люди, общим числом более 400 человек, расположились полукругом у фонтана в 6 или 7 рядов. В задних рядах некоторые встали на принесенные из отеля стулья, чтобы все видеть, и поначалу мусорный бак подумал, что они смотрят на фонтан. Потом, вытянув шею, разглядел что-то, лежащее на лужайке перед фонтаном, но не смог понять, что это такое. Рука сжала его локоть. Ллойд, с бледным напряженным лицом. «Я тебя искал. Потом он хочет повидаться с тобой. А пока у нас это... Господи, как я это ненавижу! Пошли, мне нужна помощь, и ты избран». Голова у мусорного бака шла кругом. Он хотел повидаться с ним. Он! А пока его ждало это, что бы это ни было. «Что, Ллойд? Что именно?» Ллойд не ответил. Все еще легонько придерживая мусорного бака за локоть, повел его к фонтану. Толпа разделялась перед ними, люди чуть ли не шарахались в стороны. Узкий коридор, по которому они проходили, казалось, отгораживали холодные стены презрения и страха. Перед толпой стоял Уитни Хорган. Курил сигарету, поставив ногу в хашпаппис на предмет, который мусорник не сумел разглядеть прежде. Деревянный крест, длиной 12 футов. Он напоминал грубую букву «Т». «Все здесь?» — спросил Ллойд. «Да», — кивнул Белый. «Думаю, да. Мигун провел перекличку. 9 человек сейчас за пределами штата. Флэг велел про них забыть. Держишься, Ллойд?» «Я в порядке», — ответил Ллойд. «Ну, не в порядке, но ты знаешь, я выдержу». Белый мотнул головой в сторону мусорного бака. «А что знает этот пацан?» «Я ничего не знаю». Замешательство мусорного бака нарастало. Надежда, восторг и ужас сошлись в его душе в непонятной ему схватке. «А в чем дело? Кто-то что-то сказал насчет Гека». «Да, это Гек», — кивнул Ллойд. «Он принимал кокаин. Гребаный нюхач! Как же я ненавижу этого гребаного нюхача! Давай, Уитни, скажи им, чтобы его привели». Белый отвернулся от Ллойда и мусорника, переступил через прямоугольную дыру в земле. Дыру с бетонными стенками, размером точно соответствующую основанию креста. Когда Уитни Хорган, по прозвищу Белый, поднимался по широким ступеням между 2 золотыми пирамидами, мусорный бак почувствовал, что во рту высохла вся слюна. Сначала он повернулся к толпе, молчаливым полумесяцем стоявшей под синим небом. Потом к Ллойду, бледному и тоже молчаливому, который смотрел на крест и ковырял белую головку прыща на подбородке. «Ты... мы... распнем его?» — наконец сумел выдавить из себя мусорный бак. «Мы здесь за этим?» Ллойд внезапно сунул руку в карман выленившей рубашки. «Знаешь, у меня кое-что есть для тебя. Это него. Я не могу заставить тебя взять это, но хорошо хоть вспомнил, что надо предложить. Возьмешь?» Он достал из нагрудного кармана золотую цепочку, на которой висел кусок черного янтаря, с маленькой красной щелью, как и у Ллойда. Теперь камень мотался перед глазами мусорного бака, будто амулет гипнотизера. Правда читалась в глазах Ллойда, слишком явная, чтобы ее не признать. И мусорный бак понимал, что не сможет плакать и ползать. Ни перед ним, ни перед кем бы то ни было, но прежде всего перед ним. Скуля, чтобы до него не дошло. «Возьми этот камень, и ты возьмешь все», — говорили глаза Ллойда. «А что не включено во все? Само собой, Гек Дроуген. Гек — это забетонированная яма в земле, яма под основанием креста Гека». Он медленно протянул к камню руку. Она на мгновение замерла, не коснувшись золотой цепочки. «Это мой последний шанс. Мой последний шанс остаться Дональдом Мервином Элбертом». Однако другой голос, говоривший куда более властно, но не без мягкости, словно прохладная рука на пылающем лбу, сказал ему, что время выбора давно прошло. Если сейчас он выберет Дональда Мервина Элберта, то умрет. Он искал темного человека по собственной свободной воле, как будто существовало понятие «свободная воля» для мусорников этого мира. Он принимал благодеяние темного человека. Темный человек спас его от смерти, уготовленной ему малышом. Мысль о том, что именно для этого темный человек и послал малыша, не приходила мусорному баку в голову. И, конечно же, это означало, что теперь он задолжал свою жизнь этому самому темному человеку, которого кое-кто называл странником. Его жизнь. Разве он сам не предлагал ему ее снова и снова? «Но твоя душа, ты предлагал ему свою душу?» «Взялся за гуш, не говори, что не дюш», — подумал мусорный бак и осторожно обхватил пальцами одной руки цепочку, а другой — темный камень. Холодный и гладкий. Какое-то время подержал камень в кулаке, чтобы понять, сможет ли его согреть. Не думал, что ему это удастся. И оказался прав. Надел цепочку на шею, и камень прижался к коже, как маленький шарик льда. Но он и не возражал против идущего от камня холода. Этот холод уравновешивал огонь, всегда пылавший в его разуме. «Просто скажи себе, что ты не знаешь его», — посоветовал Ллойд. «Ну, в смысле Гека. Я так всегда делаю. Так легче. Это...» Широкие двери отеля с грохотом распахнулись. Из них донеслись исступленные, испуганные крики. Толпа ахнула. По ступенькам спускалась группа из 9 человек. Гектора Дроугана взяли в плотное кольцо. Он сражался, как тигр, пойманный сетью. На скулах мертвенно-бледного лица краснели пятна румянца. Пот ручьями струился по его телу. Он был гол. 5 человек держали Гека, в том числе и одинокий туз, которого Гек подначивал насчет мистера. «Туз!» — забормотал Гек. «Ну, туз, что скажешь? Ну, почему бы тебе не помочь, а? Ну, скажи им, пусть прекратят, чел! Я смогу избавиться от этой привычки, клянусь богом, смогу избавиться! Ну, что скажешь, а? Ну, помоги мне, пожалуйста, туз!» Одинокий туз промолчал и еще крепче сжал руку вырывающегося Гека. Молчание вполне сошло за ответ. Гектор Дроган вновь начал кричать. Его по-прежнему тащили к фонтану. За ним, словно в торжественной похоронной процессии, шли 3 мужчин. Уитни Хорган с большим саквояжем, Рой Хупс со стремянкой и Мигун Уинкс, лысый, с постоянно подергивающимися глазами. Мигун нес папку с зажимом и листом бумаги, на котором был напечатан текст. Гека подтащили к основанию креста. От него расходились волны жуткого запаха страха. Глаза закатились, показывая мутные белки, напоминая глаза лошади, оставленной в грозу под открытым небом. «Эй, мусорище!» — прохрипел он, когда Рой Хупс поставил стремянку у него за спиной. «Мусорный бак! Ну скажи им, дружище, пусть прекратят! Скажи им, я избавлюсь от этой привычки! Скажи им, что такой испуг действует лучше всех этих грёбаных реабилитационных клиник! Скажи им, чел!» Мусорный бак смотрел себе под ноги. Голову он наклонил так, что черный камень отлепился от груди и попал в поле зрения. Красная щель в форме глаза пристально смотрела на него снизу вверх. «Я тебя не знаю», — пробормотал он. Краем глаза мусорный бак увидел, что белый опустился на одно колено. Из уголка его рта свешивалась сигарета, левый глаз прищурился от едкого дыма. Он уже открыл саквояж и доставал из него острые деревянные гвозди. Объятому ужасом мусорнику они показались огромными, как колышки палатки. Белый положил гвозди на землю и вытащил из саквояжа большой деревянный молоток. Несмотря на шум голосов, слова мусорного бака, похоже, пробили туман паники, застилавший разум Гектора Дроугана. «Как это? Ты не знаешь меня?» — пронзительно выкрикнул он. «2 дня тому назад мы вместе завтракали! Ты назвал вот этого парня мистер Туз! Как это ты меня не знаешь, трусливый врун?» «Я «Совершенно тебя не знаю», — ответил мусорник чуть окрепшим голосом. И почувствовал облегчение. Он видел перед собой незнакомца. Причем отдаленно незнакомец этот напоминал Карли Йейтса. Рука поднялась к камню и сжала его. Идущий от камня холод придал ему еще большую уверенность. «Ты лжец!» — прокричал Гек. Вновь принялся вырываться. Мышцы натягивались и раздувались, пот тек по груди и рукам. «Ты лжец! Ты знаешь меня! Ты знаешь, лжец!» «Нет, я не знаю тебя. Я не знаю тебя и не хочу тебя знать». Гек опять начал кричать. Четверо мужчин с огромным трудом удерживали его, тяжело дыша. «Давайте!» — приказал Ллойд. Гека потащили назад. Один мужчина подставил ногу, и Гек повалился на спину, наполовину приземлившись на крест. Тем временем Мигун начал зачитывать текст с листа, закрепленного на папке. Его пронзительный голос прорезал вопли Гека, как визг циркулярной пилы. «Внимание, внимание, внимание! По приказу Рэндала Флэга, лидера народа и первого гражданина, этот человек по имени Гектор Алонсо Дроуген приговаривается к смертной казни, распятию на кресте. Таково наказание за употребление наркотиков». «Нет! Нет! Нет!» — в смертельном ужасе прокричал Гек. Его левая рука, скользкая от пота, вырвалась из пальцев одинокого туза. Инстинктивно мусорник упал на колени и схватил руку, приложив кисть к перекладине креста. Секундой позже Белый уже стоял на коленях рядом с ним с деревянным молотком и двумя гвоздями. Сигарета по-прежнему свисала из уголка его рта. Он напоминал человека, который собирается что-то починить у себя во дворе. «Да, хорошо. Так его и держи, мусорник. Я его пришпилю. Не займет и минуты». «Употребление наркотиков запрещено в Народном Союзе, поскольку наркотики уменьшают способность человека служить Союзу», — вещал Мигун. Он говорил быстро, как аукционист, его веки пребывали в непрерывном движении. «В данном конкретном случае у обвиняемого Гектора Дроугана найдено оборудование для приема наркотиков и большое количество кокаина». Теперь крики Гека достигли пика, стали такими пронзительными, что могли бы разрушить кристалл. Его голова металась из стороны в сторону, на губах выступила пена. Кровь текла по рукам шестерых человек, включая мусорного бака, когда они поднимали крест и устанавливали его основание в бетонное гнездо. На фоне неба появился силуэт кричащего от боли Гектора Дроугана с запрокинутой головой. «Делается во благо Народного Союза», — продолжал вещать Мигун. «Это сообщение заканчивается серьезным предупреждением и наилучшими пожеланиями людям Лас-Вегаса. Пусть этот список истинных фактов будет прибит над головой преступника, и пусть его скрепит печать первого гражданина, имя которого — Рэндалл Флэг». «Господи, как же больно!» — кричал над ними Гектор Дроган. «О, господи, господи, господи, господи!» Толпа оставалась на месте почти час. Никто не решался уйти первым. На многих лицах читалось отвращение, на некоторых — нервное возбуждение. И на всех, без исключения, страх. Мусорный бак страха не испытывал. С чего ему было бояться? Он не знал этого человека. Совершенно его не знал. Вечером того же дня, в четверть одиннадцатого, Ллойд пришел в комнату мусорного бака. Оглядел его. «Ты одет? Хорошо. Я думал, ты уже мог лечь спать». «Нет», — ответил мусорный бак. «Я не ложился. А что?» Ллойд понизил голос. «Время пришло, мусорище. Он хочет видеть тебя. Флэг». «Он?» «Да». «Где он?» — взволнованно спросил мусорный бак. «Я готов отдать за него жизнь, да?» «На верхнем этаже», — ответил Ллойд. «Вернулся, пока мы хоронили тело Дроугана. С побережья. Уже был у себя, когда мы с Белым приехали с кладбища. Никто не видит, как он уходит и приходит, мусорник. но все знают, на месте он или нет. Пошли. 4 минутами позже кабина лифта остановилась на последнем этаже, и мусорный бак вышел из нее. На его лице читалось благоговение, глаза сияли. Ллойд остался в лифте. Мусорник повернулся к нему. «А разве ты...» Ллойд попытался улыбнуться, но получилась кислая гримаса. «Нет, он хочет видеть тебя одного. Удачи тебе, мусорник». И прежде чем тот успел что-либо ответить, двери лифта захлопнулись, отсекая Ллойда. Мусорный бак осмотрелся. Он стоял в просторном, роскошном вестибюле. Здесь было 2 двери, и одна, в дальнем конце, медленно открывалась. За ней царила темнота. Но мусорник видел силуэт в дверном проеме. И глаза. Красные глаза. Сердце медленно стучало в его груди, во рту пересохло. Мусорный бак направился к силуэту. С каждым шагом воздух вокруг него становился все холоднее. Мурашки побежали по сожженным солнцем рукам. Где-то глубоко внутри труп Дональда Мервина Элберта перевернулся в могиле и закричал. Потом угомонился. «Мусорный бак», — сказал тихий и обаятельный голос. «Как хорошо, что ты пришел. Очень хорошо». Слова с трудом слетали с его губ. «Моя... Я готов отдать за тебя жизнь!» «Да», — обволакивающим голосом ответил силуэт у двери. Губы разошлись в улыбке, обнажив белые зубы. «Но, думаю, до этого не дойдет. Заходи, дай мне взглянуть на тебя». С по-прежнему сияющими глазами, с расслабленным, как у лунатика, лицом, мусорный бак переступил порог. Дверь закрылась, их окружил сумрак. Невероятно горячая рука сомкнулась на ледяной руке мусорного бака, и внезапно он ощутил умиротворенность. «У меня есть для тебя работа в пустыне, мусорник. Великая работа, если ты захочешь». «Готов на все», — прошептал мусорный бак. «Готов на все». Рэндалл Флэк обнял его сутулые плечи. «Ты у меня будешь поджигать. Пошли, выпьем чего-нибудь и поговорим об этом». И да, речь пошла о великом пожаре.